Заколдованное место. Быль, рассказанная дьячком Энской церкви. Ей-богу, уже надоело рассказывать. Да что вы думаете? Право, скучно. Рассказывай, да и рассказывай, отвязаться нельзя. Но извольте, я расскажу, только ей-ей в последний раз. Да вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи. Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит. Ей-богу, обморочит. Вот, извольте видеть, нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет 11. Так нет же, не 11. Я помню, как теперь, когда раз побежал, был на четвереньках и стал лаять по собачьей, батька закричал на меня, покачав головой: «Эх, Фома, Фома, тебя женить пора, ты дуреешь, как молодой лошак». Дед был еще тогда жив и на ноги, пусть ему легко ткнется на том свете довольно крепок, бывало вздумает... Да что же это рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что в самом деле? Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать. Батька еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню, только 2 или 3 воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собой взял он 3-годового брата, приучать заранее чумаковать. Нас осталось дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень. Взял и нас с собой гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать, чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Но оно при том же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынью. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индейк. Житье было хорошее. Но деду более всего любо было то, что Чумаков каждый день вазов 50 проедет. Народ, знаете, бывалый, пойдет рассказывать, только уши развешивай. А деду это все равно, что голодному галушке. Иной раз бывал случиться встреча с старыми знакомыми, деда всякое уже знал. Можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье. Тара-тара, тогда-то, такой-то, такой-то было. Ну, разольются! Вспомянут, бог знает, когдашние. Раз, ну вот прав, как будто теперь случилось, солнце стало уже садиться. Дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтобы не попеклись на солнце. — Смотри, Остап, — говорю я брату, — он, чумаки едут. — Где чумаки? — сказал дед, положивши значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы. По дороге тянулось точно вазов 6. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедший шагов, как бы вам сказать, на 10, он остановился. — Здорово, Максим! Вот привел бог где увидеться! — Дед прищурил глаза. «О, здорово, здорово! Откуда бог несет? И болячка здесь! Здорово, здорово, брат! Что за дьявол? Да тут все! И Крутотрыщенко, и Печерица, и Ковелек, и Стычко! Здорово! Ага-га-га-га-га!» И пошли целоваться. Волов распрягли и пустили пастись на траву. Вазы оставили на дороге, а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уж тут до люлек? За роской с ними да раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед почивать гостей дынями.